Религия космоса. Слишком впечатляющие уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики не меньше, чем в искусстве и науке. Макс Планк. Религия и естествознание. Политика космоса дарует нам уникальное зрелище. Происходит битва двух псевдорелигий — прирученного клерикализма и капитализированного атомизма-сайентизма. Мир есть система, где регулярно частное выделяется и вновь обратно стыкуется с общим. Частица Девы уплывает в волну рыбы и наоборот. Каждое утро мы наблюдаем воскресение Христова на горизонте и в своем сердце, чтобы удостовериться, как единое и божественное окажется распято на кресте земного воплощения и с уходом Творца за горизонт сползет спать обратно, в мир душ. Согласно православной энциклопедии, Христос — звезда светлая и утренняя. Апокалипсис, глава 22, стих 16. В песнопениях, посвященных его Рождеству, он неоднократно называется «Солнцем правды». Сравните. Книга пророка Малахии, глава 4, стих 2. «В сердцах, очищенных от тьмы греха, должна взойти утренняя звезда». Второе послание Петра, глава 1, стих 19. «Солнце и луна померкли, знаменуя этим смерть Иисуса Христа на кресте». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 45. «И при его втором пришествии солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 29-30. «Вера есть внутреннее зрение». Способ познавать молча и знать невидимое, унюхивать веритас, истину, внутри букв. Мужское электрическое знание Пуруши оплодотворяет женскую магнетическую веру Пракрити, рождая на выходе космический разум, логос Урана. Он управляет этим миром, заведует всеми процессами вибрации и сотворения, гарантирует дуализм частица-волна и детонирует материализацию мыслей, поскольку Уран — но не Сатурн, есть истинный пограничник между тонким и плотным. Мировая душа Плутона и неоплатоническая единая Нептуна составляют троицу вместе с Логосом. Слушайте, и вы, и все общество заплатили миллиарды и миллиарды для того, чтобы поддерживать ученых, для того, чтобы разрабатывать новые препараты. И вот, наконец, ученые принесли вам товар, и вы его не используете. По-иудовски патриотично сокрушается ведущий вирусолог США Константин Чумаков из-за океана. А вот эти подлецы берут и не верят. Знающий не говорит, а говорящий не знает. Почему-то Лао-цзы верится больше. Согласно Евангелию, Царство Божие открыто для тех, кто сохранил в себе ребенка. Чистота внутреннего ребенка обеспечивает безлимитный и беспрепятственный коннект с Отцом Небесным. И голос его в каждом из сохраненных и сохранивших и есть основа веры. Модные богоборцы от Докинса до Сагана, от Сордина до Сапольски забыли, что если потерять веру в свет и бегать за фактами, то начнешь рано или поздно верить во тьму, ведь функция веры физиологична и неискоренима, и тогда внешнее зрение захлопнется для фактов, и тогда превратишься ты в сумасбродного старика, брызжущего слюной. Надо верить науке, только ученые знают. Если не можем раскрошить на детали и проверить в лаборатории, такого быть не может. Та самая наука апеллирует к законам природы, но почему-то в упор не замечает законодателя. Та самая наука пытается опираться на великие умы от Ньютона до Декарта, от Коперника до Эйнштейна, но напрочь забывает, что эти гении сами считали себя служителями высшего сознания и были глубоко набожными персонажами. И стоит копнуть под любое научное открытие, чем обширно занимался Карл Поппер, как мы наблюдаем одну и ту же картину. Сначала ум припоминает Эйдос, его посещает озарение, а затем под это уже подгоняется фактическая база. От палки-копалки до айфона не было ни единого исключения, когда человек механически обрабатывал данные и менял мир. Благодаря детской чистоте мы верим Отцу Небесному и относимся к нему так же, как к своему Отцу Земному. Отрицающие часовщика Декарта все без исключения вертятся в Эдипе и так и не прожили психотравмы оров и ремней папки. В век персонального бренда и соцсетей, где каждый стал сам себе СМИ, не получится сотрясать воздух ни из себя. Выйдет пресно, никто не поверит. В аграрную эру нам достаточно было просто знаний. В индустриальную эру мы получали знания и конвертировали в навыки. В постиндустриальную эру для биологического выживания требуется уже какая-никакая репутация, потому что знания доступны всем бесплатно, и навыки вытренировываются дешево и быстро. А вот для процветания в постмодерн требуется вера, как понимание, принимание, припоминание. Узнать, чтобы поверить, поверить, чтобы узнать. Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Вероятно, этой логикой Бродского руководствуется логос Небесной канцелярии, зачем астролог наблюдает с нескрываемым удовольствием. Астрология, ближайшая из прикладных спасительниц людей, никогда не отличалась привычкой шляться в одиночку по закоулкам человеческой истории. Она дружно вращалась в светском обществе метафизических дисциплин от алхимии и философии до музыки и богословия. Сразу оговорюсь, что я занимаюсь классической западной астрологией и намереваюсь исследовать ее увязку с религией в контексте христианства. Абсолютно уверен, что такой же маневр уместен для ведической философии, конфуцианства и тому подобных. Ближайшая родственница астрологии пару тысяч лет назад называлась теургией. Ее смысл в базовом примитиве заключался в том, чтобы превратить человека в Бога, соединив его с бессмертной первоосновой. Алхимия, литература и прочие искусства, по большому счету, занимаются тем же самым. Возможно, менее претенциозно, поэтому не объявляются ересью, как изобретение агностиков, решившие трактовать Библию по-своему, альтернативно, в отдельности от церкви. Теурги заигрывали с магией и нередко перегибали палку, за что многие теургические учения и практики были подвергнуты культуре отмены тех времен, когда эллинская и греческая культура в Александрии зачинали самое интересное, случившееся за историю цивилизации. На этом зачатом зиждутся современная наука и религия. Следовательно, у религии и астрологии предельно близкие корни и задачи. Противопоставлять их аномально. Текущая позиция церкви, на мой взгляд, продиктована деградацией астрологии, ее опошлением и вульгаризацией в массовом сознании. Концепция апостола Павла о рождении внутреннего человека абсолютно коллинеарна астрологической самоактуализации через освоение всех этажей домов и спектров действия планет натальной карты, возвысившись над животным началом, дотянувшись от дольнего к горнему. Даже нравственный аспект религии бесшовно стыкуется с умопостигаемой истиной космоса. Сократ уравнял знание и нравственность. В Федоне Платон намекал на теургический концепт, что очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов. Эти идеи ярко читаются и в герметическом корпусе, и в творчестве неоплатоников, и даже в гностицизме. Видимо, Алексей Нилыч Кириллов из «Бесов» читал Платона, затем гностики довели его до суицидальных мыслей. «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали». Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет, а тот Бог не будет. К Кант в «Критике чистого разума» возводит богоприсутственность в априорный статус. Ощущение Бога есть и у безумца, и у атеиста, и у ребенка. Вопрос лишь в названии. Платон, сам того не понимая, славил Христа в каждом диалоге. Так кого же из богов славлю я, Мегел и Клиний? Пожалуй, это небо. И всего справедливее почитать его и преимущественно к нему обращаться с молитвами. Религия соединяет человека с космосом. Вечная связка дитя с Отцом Небесным. Само понятие «религия» недаром происходит от латинского глагола «ligare» — «связывать». И перед исследованием религии дадим определение ее космическому начальнику. Куда яснее меня это сделал французский профессор риторики и философ Шарль Франсуа Дюпюи. Бог — универсальная и вечно действующая сила, которая приводит в движение все в природе, следуя постоянным и удивительным законам гармонии, выражая себя в различных формах, которые принимает материя, смешивая себя со всем сущим и составляя единое, принадлежа лишь себе в своих бесконечных вариациях. Также попал в яблочко американский философ и социолог Герберт Спенсер. Бог — бесконечный разум, бесконечно разнообразный в бесконечном времени и бесконечном пространстве, проявляющий себя через бесконечное число возникающих индивидуальностей. Есть ли у космоса своя религия? Да, скорее это принцип, первоосновная механика, панпсихизм. Есть ли что-то общее у астрологии и религии? Да. Астрологи сквозь свою оптику и под своим углом видят тот же мир, что и теологи и священнослужители. Астрология — это прикладная, цифровая теология. Великий немецкий астролог и теолог Валентин Вейгель, которого сердечно упоминает в «Теодицее Лейбниц», написал целый трактат «Богословское осмысление астрологии». Астрология есть само знание добра и зла, которое существует и управляет вещами, подчиненными природе. Под астрологией подразумеваются все порядки, состояния и степени людей, различия личностей, достоинства, дары, должностей и всякий вид жизни, также, естественно, предначертанный самим Богом, как задумано и изобретено человеческим умом, и обнаруживаются во всем мире от самых высоких и самых почтенных до самых низких и самых смиренных. Современная религия, точнее Государственный институт церкви, предпочитает гнать астрологов поганой метлой. Это началось не вчера, и отчасти автор всех строк оправдывает такую метлу. Но ретроспектива свидетельствует в пользу того, что чем более темный правитель у руля, тем ярче его гонение на астрологию. Пришел Нерон, и пошли чистки. Пришел Марк Аврелий, и астрологи спокойно выдохнули. Сами же звездочеты не без греха. Еще с египетских времен различали два типа специалистов, практикующих астрологию. Халдеи, еще их называли магами, занимались базарными предсказаниями за копейку, как сделать так, чтобы все само собой сыпалось с неба. Математики, до позднего Средневековья, они же астрологи, обслуживали элиты, часто в тени, в рамках двора или культа жрецов при храме. Метлой доставалось халдеям, математиков трогали редко. Даже когда астрологи распускали слухи о смерти правителя или понтифика, способствовали истерии пустопорожними пророчествами о грядущей чуме, конце света, и сеяли смуту иным образом, инквизиция жгла халдеев, а в кулуарах Ватикана папы и его кардиналы продолжали спокойно практиковать небесную математику, например, как во времена Урбана VIII. В том или ином виде это разделение и двойственный подход сохранились по сей день. Профессиональные астрологи занимаются своими делами вдали от общества, а общество судит об астрологии по ее не самым качественным проявлениям. Возьмем в пример две публикации на уважаемом портале «Правмир». Автор первый о несовместимости астрологии и православия. Екатерина Дахова занималась астрологией по книге «Самоучителю» и впоследствии дико разочаровалась. Уже в самом начале Екатерина цитирует автора-самоучителя и допускает странные оплошности, выделяя Харара и Лектив как центральные элементы юдициарной астрологии, той самой, которую преследовали столетиями, обвиняя в тотальной предопределяемости судьбы и лишении человека свободы воли, дарованной Творцом. Как раз коллективный подбор удачных дат и к харарной, да-нет на конкретный вопрос, было меньше всего претензий. Екатерина считает, что астрология возникла как гипотеза. Наверное, поэтому успешно развивалась тысячелетиями и процветает по сей день. Екатерина удивляется, почему люди имеют право трактовать натальную карту, а какое право они имеют трактовать буквы и цифры. Екатерина задается риторическим вопросом, почему у разных астрологов могут быть разные интерпретации. Зададимся вместе тем, почему 5 разных профессоров экономики или медицины дают противоположные прогнозы и диагнозы от «кризис-катастрофа» до «все стабильно прорвемся», и отрезать срочного избежания смерти и так пройдет. На любопытный вопрос Екатерины, или мы считаем, что Бог посоветуется сначала с натальной картой, прежде чем сотворить по воле своей, ответим вместе с Декартом, что часовщик Бог ее и изобрел как отображение законов природы, чтобы с ней советоваться. И, наконец, когда Екатерина описывала свое душевное смятение при попытке вынести вердикт верующим в астрологию родителям, что у их девочки по судьбе положен развод, мне захотелось уже самому расплакаться над статьей и найти адекватный учебник по астрологии. Екатерина так и не научилась читать карты, ведь ни в одной из них никогда не пишется «будет развод». Невежество вкупе со страхом детонирует написание таких статей. Автор второй статьи «Возможно ли православная астрология?» протоиерей Александр Ильишенко приводит куда более мощные теологические аргументы со ссылками на Августина Блаженного и отцов церкви. «Я никогда в жизни не встречал такого обильного и полного свода оснований, почему астрология является безобразием». Но, вчитавшись повнимательнее в цитаты авторитетов, мы видим те же халдейские уши. Августины отцы боролись с базарным инфо-цыганством, которое предрекает, пугает, пророчит, ограничивает свободу воли. Уважаемый протоиерей через запятую после астрологов перечисляет филиппинских хиллеров, лечащих без операций. Это, мягко говоря, разная опера. По сей день все встреченные мне суждения представителей религии относились к какой-то дремучей выхолощенной астрологии, существовавшей в кабаках и борделях. А вот по существу мы Августину еще постараемся ответить. Среди всех критических пассажей со стороны церкви мне запомнилось интервью диакона Андрея Кураева, признанный на агента, которое тот дал более 10 лет назад. Астрология тем замечательна, что она показывает вновь и вновь, что лишь христианство дает человеку свободу. Отказываясь от христианства, человек оказывается порабощен стихиями. Астрология подобна советской системе, когда компартия тебя ведет от колыбели до кладбища. Только вот народ почему-то дико ностальгирует по советской социальной стабильности. Может, поэтому и гороскопы подсчитывает, чтобы хоть как-то опустить ноги на почву, что священникам не по духу, ибо слишком гнилая получается почва из газеты «Спид-инфо». Но припомним, что между языческими политеистическими культами и монотеизмом все авраамические религии, в том числе христианство, лежал мост в виде стоицизма, чьи корни в Сирии и Месопотамии, как и у астрологии. Стоицизм перекочевал из Греции в Рим и завоевал невероятную популярность, в том числе в сердцах императоров и сенаторов. Стоический принцип покорности судьбе, амор фати, шикарно рифмовался с набиравшей тогда популярность древней астрологией, куда более махровой и фатальной, чем современный гибкий конструктор реальности. На этом историческом старте у астрологии были несравненно более грамотные и матерые хейтеры. При всем моем уважении к отцу Андрею, Августин Блаженный его обогнал в детальном разгроме астрологических догм. Сопоставим выжимку из фундаментального труда о Граде Божием Августина, почему астрология — негодная и зловредная дисциплина, с моими скромными контраргументами. Первое. Верящие в то, что Бог дал звездам власть вершить судьбы людей, наносят великое оскорбление небу, ибо получается, что самим Богом предопределено некоторым людям совершать злодейство. По этой логике, Бог дал стрелкам часов такое же право, или же если преступник грабит в определенное время, значит, время станет сообщником злодея. Внутри этого аргумента извечно путают корреляцию с каузацией. У звезд власти не больше, чем у петуха, который верит, что своим кукареканьем вызывает утром солнце. Второе. Таким образом, суду Божию нет места в делах человеческих, если им придана звездами неотвратимая необходимость. Дела человеческие вершатся по законам природы. При этом карта не регламентирует внутренний моральный выбор. Наоборот, предоставляя многоэтажную свободу в реализации того или иного показателя карты. Скорее, благодаря астрологии мы понимаем суть зоологии конкретного персонажа, что он может и что не может делать по своей природе. Богоугодные высокочастотные действия конвертируются в позитивную карму и превращаются в будущие победы, что легко отследить в прогностике. Справедливо и обратное. У халявщика, порицающего своим невежеством и недеянием законы природы, нарабатывается отрицательная карма, что портит и его жизнь, и, что чаще, жизнь потомков. Третье. Душа даруется человеку в момент его зачатия. Роды же — лишь этап развития, предопределенный зачатием. Астрологи совершенно безосновательно составляют гороскоп на рождение, а не на зачатие. Астрологи составляют разные карты временных разворотов. Рождение знаменует воплощенную материальную жизнь, поэтому Натал стал самой популярной картой. Гороскоп зачатия служит базой для исследования духовных вопросов. Технически они куда более важны, Августин прав — но бренные смертные в поисках денег, замужей и предназначений обычно слабо интересуются такой высотой полета. Четвертое. В одно и то же время, когда расположение звезд совершенно одинаково, рождаются люди с различными характерами и судьбой. Известнейший и многократно разобранный и откомментированный самими астрологами аргумент близнецов. Во-первых, внешний характер близнецов отличается, но лишь на глаз обывателя. Ведь если применить язык тех же юнгианских архетипов «брат-близнец, водитель КамАЗа» и «сестра-близнец, порнозвезда» будут абсолютными коллегами. Во-вторых, карта не есть территория, и даже при идентичном рисунке применяются разные алгоритмы его прочтения. Карта кота, машины, здания. Равно как у близнецов, всегда разнится система лояльности. Кто-то придет под маму, кто-то под папу, с радикально иными алгоритмами интерпретации их карты в таком случае. Пятое. При кораблекрушении одинаково тонут люди с самыми разными гороскопами. При небольшом бедствии на одном корабле-самолете собираются синхронно смертники — для исторических катастроф раз в столетие — вулкан, землетрясение, Хиросима — мунданная карта перекрывает действия натальной. Шестое. Почему на судьбы людей влияют только светила зодиакального пояса, хотя все небо сияно не менее яркими звездами? Потому что наблюдаемое небо — лишь повод для анализа. Астрологи читают пустоту, системное поле, элементы которого называются по имени близлежащих объектов космоса. Многие астрологические факторы и инструменты базируются в буквальном смысле на дырке в небе, где нет абсолютно ничего. Лилит, узлы, мидпоинты, антисы. Седьмое. Непонятно, зачем человек с помощью астрологов выбирает благоприятные моменты для жениться и зачатия ребенка, если судьба его, следовательно, и свадьба, и будущий ребенок, и так уже предопределена его собственным гороскопом рождения. В данном случае многие профессиональные астрологи солидаризуются с Августином Блаженным и тоже тихо офигевают, с чем связан обсессивный фетиш на даты. Ведь это абсолютно малозначимый и слабоэффективный инструмент, который меркнет в лучах техник коррекции судьбы через изменение мышления и поведения. В отдельных случаях, когда люди начинают предвыборную кампанию или строят небоскреб, где цена ошибки предельно высока, расчет благоприятных дат еще более-менее оправдан. Но дикарская вера в то, что волшебный миг похода в ЗАГС скрепит союз двух инфантилов, не желающих нести ответственность, и вести частную коммуникацию в паре, удручает астрологов, вероятно, еще больше, чем Августина. Детальная и обстоятельная критика блаженного Августина связана с тем, что он сам свой путь начинал с эзотерической школы и был инициирован в гностическую секту. Пассаж в «Ограде Божием» послужил своего рода искуплением. Мне остается пожелать себе повстречаться с современными критиками астрологии калибра отцов церкви. По большому счету, астрология и религия составляют единый корпус метафизических знаний наряду с теологией и философией. Более того, физика в каком-то смысле создана обслуживать метафизику. Этот синтез совершенно четко прослеживался в Александрии, куда стекалась в плавильный котел мудрость Востока и Запада. Идеологическая база современных религий во многом ковалась именно там, на территориях современного Египта и Турции. Существует версия, что шумерская шестидесятиричная система исчисления, абсолютно бестолковая в быту, и математика как таковая зародились благодаря астрологии и для нужд астрологии. Связь с космосом в те времена была первоочередной необходимостью. От нее зависело сельское хозяйство, исходы войн, множество государственных и культовых активностей. Астрология выполняла роль религии выживания. И вплоть до XIII века математиком называли ученого мужа, который по движению небесных тел прогнозирует будущее. Как тогда для шумеров и греков, так и сейчас для юнгианцев и начинающих понимать кое-что глубже квантовых физиков — привет, Ричард Фейнман и Вольфганг Паули. Все вокруг связано и пронизано единой энергоинформационной, божественной системой, составляя цельную матрицу. Шумеры внутри уходящего в прошлое механистического нарратива науки представлялись дикарями-фетишистами, поклонявшимися каким-то точкам на небе в качестве богов. И вот сегодня все вернулось на круги своя. Космические фронтиры вновь манят человечество, а прогресс стал старым новым божеством. Первые цивилизации кое-что шарили в панпсихизме и внутрь своего культа уже тогда вмонтировали небесную математику. В диалоге Тимей отрисован замечательный образ Демиурга, вращающего колесо истории то в одну, то в другую сторону. Внутри колеса люди и звери бегут по инерции в прежнем направлении, а Творец уже крутит обратно. Циклы меняются, но в каком-то смысле повторяют друг друга, отрабатывая знакомые траектории. Попробую вангануть, что не в самом отдаленном будущем мы подойдем к сингулярности Александрии, когда астрология вновь соединится с усовершенствованной формой религии. Иконы и фрески Христа в окружении планеты зодиакальных знаков не являются секретом и размещены в сотнях храмов. Современный институт церкви, при всем моем глубочайшем почтении к нему, борется с тенью астрологии. Допустим, она порождение бесов. Допустим, Воланд астролог. Тогда что делает астрологическая символика в древнейшей тысячелетней православной святыне, Лесновском монастыре в Македонии? И здесь не сработает отговорка, да это просто декор. Знаки там, круг зверей. Рядом с Сыном Божьим примостились символические обозначения планет в зодиакальных знаках. Даже символически отрисован асцендент через всадника на драконе с солнышком внутри. Это настоящая натальная карта в древнейшем православном храме. Автор собственноручно обследовал древний город в Иерусалиме и спотыкался об астрологический символизм на каждом шагу. И будут знамения в солнце и луне и звездах. Евангелие от Луки, глава 21, стих 25. Астрологи упоминаются и в книге пророка Даниила, глава 2, стих 10. Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то иноверца, гадателя и халдея». Астрологический символизм пронизывает все авраамические религии. В середине 2010-х годов в ходе раскопок в древнем городе Хукок на территории Галилеи были найдены уникальные мозаики возрастом около 1600 лет. На одной из мозаик, обнаруженных на руинах синагоги, есть изображение Козерога. Раввин Сьюзен Талви и индийско-еврейская художница Сиона Бенджамин во время путешествия по Индии, выезжая из Джайпура, вместе придумали мозаику для здания реформатской синагоги в Сент-Луисе, Миссури, США. Составители сакральных текстов будто бы предполагают, что читатель знает астрологию. Небесная математика служит во славу Божию. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. 3. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 4. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. 5. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Псалтирь, глава 18, стихи 2-7. Быть может, католичество смогло очиститься от астрологической скверны. А нет. Целый собор святого Петра, символ современной духовной римской власти, построен через электив, астрологический выбор удачного момента, по приказу папы Юлия II. Только вдумайтесь. До главной католической и одной из важнейших христианских святынь допустили астрологов на самом старте — в самый божественно ответственный момент. И площадь перед собором представляет собой символический зодиакальный круг. Так говорит Господь: «Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Книга пророка Иеремии, глава 10, стих 2. Вчитайтесь. Христианин не страшится знамений небесных, они угрожают лишь язычникам. Религиозные аллюзии совершенно прозрачно содержат названия планет, которые Платон явил в Тимее, обучаясь 13 лет астрологии у жрецов Египта. Общепризнанный биографический факт. Даже говоря о последних днях, Иисус напоминал: «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах». Евангелие от Луки, глава 21, стих 25. Теперь вопрос на засыпку. Откуда шумеры, египтяне, греки могли знать, что далекая точка на небе, Мардук, Зевс, Юпитер, будет связана с доблестью, целеполаганием, честью и моралью? Такое не выведешь эмпирически, рисуя палкой на песке. Оттуда же, откуда Тесла узнал про переменный ток? Моцарт уловил сочетание нот, Пушкин осознал рифмы, а Фрейд — структуру бессознательного. Это прямая эдетическая, эвристическая передача данных из ноосферы на ментальное тело и в мозг исследователя. Но стоит понимать, что человек смертен, а его космическое сознание искажено физиологическими ограничениями мозга. Сёрен Кьеркегор отмечает: «Бог общается с человеком через страх и трепет. Потеряв страх Божий, человек впадает в гордыню, несет от себя тину, и эта графомания уже стерильна, неподлинна, лишена привилегии духоносности. Сегодняшний редукционизм, механицизм, эмпиризм, поработивший плоские умы и не дающий развиваться астрологии, коренится именно в той изначальной гордыне эдемского змея, укусившего ранних христиан. Гностики-манихейцы, а позднее тамплиеры, катары, альбигойцы, передавшие эстафету розенкрейцерам, масонам и секте дарвинистов вокруг Британского королевского научного общества, уверовали, что для божественного откровения не нужна церковь, забыв про строение духовного эгрегора 9 плюс 12. Тогда Бог редуцируется в разум, разум маскируется в ментальный шум рассудка, рассудок подменяется контентом. И вот все новое поколение верует в ТикТок, а предыдущее в рамках протестантской марксистской этики считает, что Бог живет в деньгах и требует машинально трудиться до гроба. Очень удобно для оправдания рыночного вещизма и дофаминовой беготни за успешным успехом. Протестанты, евангелисты, диспенсалисты в данный момент активно поддерживают бомбежку больниц с детьми в Газе, защищая свою святыню — государство Израиль. Любители порассуждать, я верю в высшее сознание, но не в жадных попов-педофилов, должны понимать, чью идеологию они разделяют. Люди плавали в эту сторону и очень хорошо знают, куда она ведет. Возьмем одну веру, отщепив от нее религию и церковь, приедем на станцию метро Манихейская. Весь чувственно воспринимаемый мир есть зло, его создал ветхозаветный Яхве, тот, кто призывал мажить головы младенцев камнями. Все люди есть стадо, не поднимающее носов из грязи, за исключением отдельных просвещенных пневматиков, те самые адепты гностицизма. Стоит расчистить Авгиевы конюшни скверны вселенского зла, как в обитаемом материальном мире вообще ничего не останется. Можно смело вскрывать вены и возвращаться домой в мир душ. Да, безусловно, в любой традиции есть эзотерическая часть, более сложная для понимания экзотерическими непосвященными. Иисус ответил, «Вам дано знать тайны Небесного Царства, а и мне дано». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 11. Иисус ответил, «Вам дано знать тайны Божьего Царства, другим же все остается в притчах, чтобы они, смотря, не видели и, слушая, не понимали». Евангелие от Луки, глава 8, стих 10. При этом Библия остается самой массовой книгой за все существование человечества — одновременно сохраняя статус непревзойденного астрологического учебника с вечными истинами, которые прячутся у всех на виду и читаются каждым в зависимости от степени эзотерической высокочастотности личного сознания. Библия тысячелетиями служила источником вдохновения для творцов искусства и розеткой подключения к репозиторию архетипов всех форм знания для исследователей, ученых, изобретателей. Пишешь за деньги, для патрона или для народа, получается очередная ересь. Но стоит сделать что-то для Бога и во имя Его, как твое произведение впечатано в вечность. Библейские сюжеты породили львиную долю современной литературы. Вся философия сводится к богообщению. Маломальски содержательное кино и великая музыка обязательно тяготеют к библейским мотивам. Стоит массовому соприкоснуться с Библией, и оно становится шедевром. Минусуем духовную первооснову и получаем примитивную попсу. Какова роль церкви в процессе приобщения человека к духовной природе? Может, действительно стоит ограничиться разумом и персональными духовными практиками? Итак, в соответствии с астрологическим символизмом, 12-е поле содержит в себе Божью благодать и веру как таковую. Подарки неба всегда читаются между строк, приходят во снах и мечтах, у них нет границ, они вне пространства и времени. По аналогии рыб, изгоняющих деву, Бог всегда целостен, непознаваем, неосязаем. Он повсюду и нигде, каждая его капля содержит в себе океан. Бог-символ воспринимается многогранно в зависимости от состояния сознания читателя, равно как великая книга, кино, музыка, архитектура и так далее, всегда играет контекстами и оттенками, никогда не сообщая ничего в лоб, заставляя додумывать и достраивать свою историю в голове. Диалект разъединяет взаимопонимание людей. Диастаз разъединяет мышцы живота после натужных родов, Диарея разъединяет досуг досадными паузами. Дьявол всегда точен в деталях, нашпигован готовыми инструкциями, которые схватываются на лету, но подобны вставной челюсти, натирающей десна всю жизнь. Двенадцатое поле не нуждается ни в церкви, ни в государстве, ни в людях. Мы прилетаем из его эфира в плотности лесного овна, туда же улетим при развоплощении. В двенадцатом поле нет и не может быть живого человека. Ему разрешен вход лишь в девятый дом, где живет тот самый Кьеркегоровский страх. Девятое поле связано и с государством, и с моралью, и с благочестием, и с престижем. Здесь церковь, инструмент покаяния, смывающая грех предыдущего восьмого поля. Опытный астролог знает, что девятое поле картирует и няню. Но без девятого не попасть в двенадцатый. Христианин не существует вне церкви. Она интегрирована в биополе Земли и в родовой эгрегор. Смотрите главу «Структура космоса». Святитель Феофан Затворник развивает семейную тему. Муж как священник, жена как диакон. Апостол Павел. Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. В Новом Завете семья уже недвусмысленно малая церковь. Мажорный сигнификатор 12-го поля Нептун — это уникальная планета, синхронно обладающая духовной и телесной природой. Это и Бог, и молоко матери, и самые теплые и нежные воспоминания о любимой бабушке, и любимые фильмы и песни детства. Как минорный сигнификатор 9-го дома, Нептун увязывает родовой эгрегор с национальным. В царской России при выходе из православия персонажа лишали должности, изгоняли из общества, часто разлучали с детьми и отбирали деньги. Несмотря на всю дикость данного маневра с современной позиции, он вполне отвечал сакральной логике. Предал церковь, предал семью, нарушил связь с церковью, отщепил свой род от национального эгрегора, что чревато эрозией важных ресурсов. По этой причине РПЦ, ислам и буддизм, принципиального церковления в традиции, к которой принадлежали предки, активно применяются в астрологической практике как быстрый и сверхэффективный способ починки сбоев в родовой системе, реализуя принцип, озвученный Плотином в своей предсмертной речи. Старайтесь возводить Бога в вас, к божественному во всем. Некоторые начинающие астрологи воспринимают мой совет изучать Священное Писание как неудачную шутку, издевку, унижение их научного здравомысленного достоинства. Может, спросим Макса Планка? И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце. Также вспомним наше изначальное определение символических систем, где между знаком и значением обязан присутствовать медиум — Бог. Что общего между ветхозаветным Яхве, ревностным, мстительным, алчным до восхвалений и требующим мозжить головы младенцев о камни, и космическим логосом? Оказывается, многое. Церковь отвечает и долгое время отвечала астрологам взаимностью, но не в начале их совместного пути. Современные священники активно пользуются библейскими упреками в адрес небесных гадателей. Традицию заложил 1700 плюс лет назад Августин Блаженный, который разнес в пух и прах современных ему инфо-цыган и экспертниц. Ну не могут звезды лишать человека свободы воли и предписывать ему каждый чих судьбы, если Царство Христово живет в каждом из нас. Особенно, если это предписание предзнаменования звезд дают за 3 гроша во вшивом закоулке на Константинопольском рынке. При этом Ветхий Завет табуирует разные мантические практики и оккультные искусства. Астрологии нет среди них. Это как учебник инженерии, запрещающий математику. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, Из сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Безусловно, космическое сознание искажается идеологической гегемонией и властолюбием некоторых церковных чиновников. Среди прочего, Второй Вселенский Собор выпилил и забанил все упоминания о реинкарнации, вечной душе и партнерских взаимоотношениях человек-бог. Носители этих изводных, исходных, оригинальных христианских знаний были названы еретиками-гностиками и поделом, и подвергнуты дичайшим гонениям, которые продолжались более 1000 лет и закончились альбегойскими погромами, внутренним крестовым походом, в результате которого вырезали мирное и свободно мыслящее население самой процветающей части Франции. Следы христианского вольнодумия катаров-альбегойцев остались в литературе. Дон Жуан, Дон Кихот и даже отчасти Фауст — все это замаскированные иконы интеллектуальных недобитков первых христиан. Но все же по сей день многие священнослужители спокойно относятся к астрологии и даже втихаря ей пользуются. К слову, крестный отец автора этой книги — священник РПЦ. Сердцем христиане знают нечто большее охранных барьеров канона. Например, что у астрологии и христианства общие корни. Они не могут воевать, ведь это математика и филология, обеспечивающая взоров перископ, как устроен Творец и мир. Древняя иудейская ветхозаветная база христианства связана с сефиротической традицией, где эзотерика эзотерикой погоняет. Интеллектуальный христианский каркас прописан отцами в Александрии, а затем в Константинополе Афанасий Великий, Дионисий Римский, Кирилл Александрийский, уже упомянутый Августин, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, знакомые каждому семинаристу. Если кто не в курсе, Александрия несколько веков была астрологической столицей мира, и такой признанный христианский теолог, как Ориген, преподавал параллельно астрологию и учился у того же Аммония Сакаса, что и мой любимец Плотин, самый известный из неоплатоников. Пара запросов в Google, и мы увидим Сократа, Пифагора, Аристотеля и Платона на иконах и фресках в христианских храмах, в Большом Метеорском монастыре в Греции и в Великой Лавре на Афоне, к примеру. Вся команда моих учителей собралась на иконах. Философ Нумений достаточно четко проводит параллели и доказывает, что Моисей — это Платон. Античная философия сплелась в вечности с христианской теологией. Таким образом, сефиротика, герметический корпус, неоплатонизм, христианство, астрология — это грани одной и той же вечной истины. Разобрав на атомы растиражированные библейские цитаты, осуждающие астрологию, мы прочитаем, что а. Звезды ниже Творца, равно калькулятор слабее Экселя, Эксель слабее космического логоса, и б. Не верьте криворуким некомпетентным прорицателям. Я не знаю ни одного вменяемого астролога, который усомнился бы в а или б. Между тем, в Библии священники критикуются гораздо чаще астрологов. А истину у всех на виду, прямо на старте, в книге Бытия. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной, для отделания дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью». И звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Читаем. Знамений. Астрология во времена написания Библии так и называлась — астрология знамений. То есть Творец встроил космические навигаторы изначально, прямо у нас над макушками, чтобы мы спокойно читали мудрость Его. Священные тексты планет аспектов и евангелистов с разных сторон бурят и приходят к сопоставимой глубине вечной правды в ядре земного существования. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Апостол Павел, второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. «Душа видит истину Божию по силе жития». Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. «Все испытывайте, хорошего держитесь. Человек должен только наблюдать, чтобы не употребить или не сделать чего-либо по страсти». Апостол Павел, первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 21. «Вначале был Логос, и Логос был с Богом, и Богом был Логос. И Логос стал плотью, и обитал с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». От Иоанна «Святое благовествование», глава 1, стих 1. Каждую подобную строку можно интерпретировать книгой и тут же перекладывать на практику чтения карт. Апостол Павел рассказывает, как не стареть с помощью внутреннего человека. Евангелист Матфей поясняет, как созерцать реальность без цепляния за земные страсти, чтобы понять суть вещей и людей. Святой Исаак Сирин демонстрирует этажность астрологических домов и планет, спектр знаков, как протопите печку, так и будет тепло на высоких этажах. Иоанн Богослов, немножечко раньше Зеланда, открывает секреты материализации мысли. Через нептунианская единая плотина, порождающая разумный логос Урана в мерности Земли. Если мы живем поистине, значит, наша жизнь по определению наполнена благом. И благо церкви и веры всегда выше высказываний и позиций отдельных ее служителей. Весьма близоруко от этой правды отказываться, не правда ли? Благое и есть истинное знание. Если мы знаем, значит, мы благи. Платон и Спиноза вслед за ним доказательно отменили зло, констатировав, что тень есть лишь отсутствие света. Все остальное — мнение, как нечто среднее между истиной и ложью. Истина звучит, как настоящая нота, ложь фальшивит, это коробит ухо. Истина есть красота и гармония, которая может выражаться в числе, музыке, картине. Шестая книга государства. Ницше засвидетельствовал смерть Бога. Спецоперация тиктокеров-энциклопедистов-просветителей в конце XVIII века вылилась в механистический, по сути, сатанинский культ разума, примат левополушарного рассудка ремесленника над многомерной логикой истинного разума, способного мыслить невидимое и неосязаемое. Скептик Декарт и алхимик Ньютон описали трансцендентного бога-часовщика, бога-математика, создателя пространства Эйдосов, Рес Когитанс. Но их безмозглые эпигоны от Дидро и Руссо до Конта пошли еще дальше в редукции. Раз человек — творение Бога и содержит искру Отца Небесного, значит, на волне нового хайпа гуманизма пусть человек и будет Богом. Под этот культ революционеры-якобинцы устроили кровавый террор, не снившийся суду Инквизиции, с 90% оправдательных приговоров. Спустя 1,5 лет рефлексирующие экзистенциалисты потерянного поколения, перегорев в ужасах мировых войн, рассказывали жутчайшие депрессовые последствия смерти Бога и конвертацию сиентизма клерикализма в естественно-научный нигилизм. Не могу разобрать на куски и взвесить, значит, этого нет. Дедушка психоанализа Достоевский в свое время ладно спрогнозировал, как конец церкви послужит началом тоталитарной диктатуры комитетов бедноты. Ликвидировав Бога, в большевистском скотстве человек перестал быть человеком. Качели «рай-ад-рай-ад» никогда надолго не виснут в одной фазе. От технократической индустриальной цивилизации постмодерна мы переходим в духовно-природную колыбель неотрадиций. Эра Водолея ведет различные дисциплины обратно, к слиянию, к общим корням и изводам. С высокой степенью вероятности к 2030 годам мы получим новое воплощение самодержавия, православия, народности, умноженные на дух ВДНХ и мир полудня ранних Стругацких. Почуяв озонированный новым временем запашок урана, в своем дерзком выступлении «Религия и естествознание» Макс Планк ставит ребром два глобальных вопроса. Первый. Какие требования предъявляет религия к вере своих последователей и каковы признаки истинной религиозности? Второй. Каковы законы, которым нас учит естествознание, и какие истины в нем считаются непреложными? Сквозь их призму великий физик пытается понять, есть ли мост между религией прошлого и естественно-научным знанием будущего, а также проводит коллатерали. Религия, как и естествознание, базируется на некотором наборе непреложных аксиом. Скептик тут же ввинчивает аргумент, дескать, современные нобелевские лауреаты сплошь и рядом атеисты. Астролог парирует. А какие их открытия перевернули быт и весь жизненный уклад человечества, как это случилось с электричеством или атомной энергией? Слетаем на машине времени между 1990 и 2020, и мы не почувствуем глобальной разницы. Те же компьютеры, машины, сотовые телефоны, пусть и подсдувшиеся в габаритах. А теперь проделаем то же самое между 1910 и 1940, и мы попадем в пропасть перемен между телегами да деревнями и трансокеаническими перелетами и близким к современности бытом. Примитивный физик только ищет Бога, а нашедший его записывает свое имя в историю. Гейзенберг. Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами, но на дне сосуда нас ожидает Бог. Борн. Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди. Джоуль. После того, как мы узнаем волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное дело — постичь его мудрость, мощь и милосердие из тех свидетельств, что явлены в его делах. Познание законов природы есть познание Бога. Флеминг. Великое множество современных открытий полностью разрушило старые материалистические представления. Универсум предстает сегодня перед нами как мысль, но мысль предполагает наличие мыслителя. Эдисон. Величайшее мое уважение и восхищение всем инженерам, особенно же самому великому из них, Богу. Гаусс. Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью мы устремим свой взор к тому, о присутствии которого мы могли лишь догадываться в этом мире. Ампер. Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме. Благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей. Ученый-атеист, как правило, в лучшем случае дорабатывает и систематизирует то, что получили в виде откровений неба истинные исследователи и первооткрыватели — Роджер Бэкон, Коперник, Мендель, Теяр де Шарден, Анри Бергсон — священники-ученые, работавшие под покровительством церкви, а Бэкон так и вовсе астролог, познававших Творца через творение и не успевших заиграться в гуманистов. «Природой правит разумное, преследующее определенную цель воля», гласит один из выводов Макса Планка. «Фотоны, образующие луч света, ведут себя как разумные существа», добавляет великий физик. «Кафедра теологии в ведущих западных университетах — это не анахронизм, а появление соответствующей инстанции в МИФИ — это не деградация в пережитке прошлого». Все это — луч света в будущее.